Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православная радиостанция «Радонеж» вещает в прямом эфире. Сегодня на ваши вопросы отвечает основатель-духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иваново архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу монахиня Иоанна Смирнова. Наш телефон 959-59-39. Сегодня мы поговорим о страхе. Батюшка, вот страх, это что такое за понятие вот страх? На первый взгляд кажется, что страх это очень плохо. Плохо бояться чего-то, наверное. И каждый, когда вспоминает свою жизнь, наверное, у каждого есть такие случаи, когда человеку было неуютно, страшно, и какие-то неприятные ощущения при этом возникают. Вот в понимании таком, скажем, православном, вот страх, какой он, что он дает, он что-то положительное, созидательное, или он только разрушительное начало какое-то несет в себе? Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Конечно, в Священном Писании написано: «Начало премудрости – страх Господень». И также мы знаем, что когда в храме находимся, и в это время священник выходит причащать, говорит: «Со страхом Божьим и верой приступите». Страх Божий. Я однажды был за границей, и там служил священник, еще дореволюционный, можно сказать. И когда я с ним служил, он стал возмущаться: «Что-то интересное, служебники написали: со страхом Божиим приступите». И везде там написано: страх Божий. Какой это может быть страх? Ведь Господь же – это любовь. Никакого страха нет. Я эти все места подчеркивал из служебника. Конечно, он не понял, что это страх божественный. Допустим, можно иметь страх, чтобы ничем не обидеть Господа. Хотя Господа ничем не обидишь, мы сами себя обижаем, когда отступаем от Бога. Вот можно в доме дети страх имеют, чтобы не оскорбить, не обидеть своих родителей. А поскольку мы дети Божьи, и мы тоже должны страх иметь, чтобы Господа не обидеть, потому что Он за нас пострадал, предал себя на смерть, значит, мы должны иметь страх, чтобы ничем его не оскорбить, то есть не оскорбить его любовь. И, конечно, в жизни бывает и другой страх, страх бесовский, когда человек, допустим, в церковь ходит, молится, добрые дела совершает, и вдруг в его душе появился страх. Это страх непонятный. Вроде бы никого нет, а рядом он чувствует, у него неприятно, страх. Видать, приступили злые духи, и ему стало плохо. Это страх демонический. Вот. Если человек в это время обращается к Богу в молитве и надеется на Бога, что без воли Божией ни один волос с головы не падает, то страх проходит. Значит, это демонический страх. Но мне однажды священник, игумен, говорит: там какая-то неприятность была. Он говорит: самое большое оружие у дьявола – это наводить страх. Так что, говорит, не обращай внимания, в голову не бери. И вот, приняв эти слова, и сразу страх ушел. Конечно, вот эти прекрасные слова, надо их записывать в своем сознании или на бумажке. Когда тяжело станет, плохо, страшно, надо сказать, что самое большое оружие у дьявола на людей наводить страх, паника. Что делать? Куда бежать? Особенно сейчас есть такие люди, которые листовки распространяют по храмам, что все, конец, церкви нет, крестиков не будет, веры не будет, причастия не будет, уже все, конец мира, вот уже Антихрист на носу, уже по Москве он ходит, нагоняет страх. Это демонический страх. Ведь сам Господь же сказал, что без воли Божией ни один волос с головы не упадет. И не бойтесь никого, кроме Бога одного. Ведь Господь – это наш Отец, а мы Его дети, и Он нас особо хранит, особенно тех, которые Ему служат. Почему? А потому что весь мир языческий, то есть те, которые не славят Бога, не служат Ему, они живут за счет тех людей, которые служат Богу. Да Господь своих всегда хранит. Когда у человека нет веры, у него появляется страх. А вдруг деньги у меня все пропадут? А вдруг дом или дачу сожгут? А вдруг с работы меня снимут? А как я буду жить? А что я буду есть? А во что одеться? А как детей кормить? То есть стрелки переводим на себя. А надо уступить место Богу. Ведь Господь дает нам и солнце, дает и дождь, растворение воздухов, изобилие плодов земных. Бог все дает. И все правители в руках Божьих, и земные, и небесные, все в руках Божьих. Ведь мы часто говорим, в случае больших и малых, да мелочей не бывает. Везде промысел Божий. Но особенно тот человек, который прожил долгую жизнь на земле, если он замечал какие-то моменты в своей жизни, оказалось, это все так тонко, что просто без этого не могло быть. Так что все в руках Божьих. И когда человек настроит себя, что везде воля Божия, что без воли Божией ни один волос с головы не упадет, и он нас не оставляет, человек успокоится. Он только Бога просит, молится. Особенно мне один человек говорит, меня с работы убрали, сократили. Думаю, куда мне деваться, что мне делать? Я ему говорю, ходи в церковь, молись. Ты не голодный? Да нет. Я говорю, Бог все строит. И вдруг звонит совсем какой-то далекий-далекий человек. Слушай, ты работаешь? Да нет, сократили. Говорит, у меня работа есть. Желаешь? Приходи. Разве Господь не управляет? Конечно, Бог все устрояет. И, конечно, все делается на земле ко благу, к нашему спасению. А когда мы забываем, что это ко спасению, тогда начинается паника, ропот, отчаяние, а что дальше быть, а как делать? И начинается ропот и на Бога, и на ближних, на всех. Надо быть мужественными, крепкими, сильными, а Господу того и надо. Я просто вспоминаю такой момент, как-то я давно рассказывал, что в 30-х годах, когда раскулачивали, то в это время в одном доме хозяина сослали, расстреляли его, как богатого. Но он был большой-большой труженик. С утра до вечера трудился. Ну что, как лошадь была у него, да корова. Да немножко хлеба, это уже все. Кулак. Забрали у него все из дома. И весь хлеб. И все отвозли, увозили. И последнее, что забрали, все то, что было в доме, даже ведро грязное, и то бросили в повозку. Жена его одна осталась, 6 детей. И они поехали, она вышла на улицу, села с детьми на крыльце, они окружили ее, и она не заплакала. В отчаянии не стала входить. Она осенила себя крестом и сказала: «Господь дал, Господь взял. Слава Богу за все. Господь меня не оставит». 6 детей. И Господь послал людей добрых. И оказали помощь, собрали все, что необходимо для жизни. Она выжила. И детей воспитала. И Господь помог воспитать. И послал добрых людей. Конечно, даже сейчас, вот понедельник мы когда были, уже стали звонить, что батюшка нам делать, как нам быть, с работы увольняют. Понятно, мы православные христиане, должны всегда друг другу помогать, кто чем может, даже в трудную минуту. Но слава Богу, пока сейчас еще не трудная минута. Это пока только искусственное вот сделано, можно сказать, кризис. Кризис — это, наверное, с греческого суд. То есть, если Господь нам это послал, суд, мы должны все вынести, вытерпеть и оставаться верному Богу. А Господь нас никогда не оставит. Большинство людей оставляет Бога, а Господь нет. Мы отворачиваемся от Бога. Господь от нас никогда не отворачивается. Мы слушаем вопросы. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Здравствуйте. Добрый вечер. Монахиня Анна и отец Амбросим. Батюшка Амбросим, благословите рабу Божию Марию. Господь тебя благословит. Спасибо вас, Господи. Я хочу вам оказать помощь, и мне бы монахиня Анна дала бы точные координаты. Ну, мы можем дать адрес нашего монастыря. Запишите, пожалуйста, индекс 153005, город Иваново, улица Базисная, 23, Свято-Бединский женский монастырь. Еще раз повторяю, индекс 153005, город Иваново, улица Базисная, 23, Свято-Бединский женский монастырь. Уж если речь зашла о помощи, ну, во-первых, мы благодарим всех наших жертвователей, благотворителей. Вот мы сегодня пришли на радиостанцию, здесь уже лежали какие-то пожертвования, передачи для тюремной миссии, для детей, для монастыря. Спасибо, Господи, всех жертвователей. И напоминаем нашим радиослушателям, что вы можете внести свою лепту на строительство покаянного храма-памятника Вознесения Господня, который строится на площади рядом с железнодорожным вокзалом в городе Иваново. Для этого, значит, нужно послать СМС-сообщение, слово «храм», отправить на номер 3132. СМС со словом «храм», номер 3132. И там снимается сумма небольшая, около 60 рублей, которая будет перечислена на строительство этого храма-памятника. А мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. Пожалуйста, говорите, мы вас слушаем. Аня, добрый вечер. Добрый вечер. Батюшка, благословите раба Божию Евдокию. Господь вас благословит. А, батюшка, я вот купила четочки в монастыре, где лежит блаженная Матрена. И скажите, можно мне молиться по четочкам без благословения батюшки? Конечно, можно. Вот молиться так, чтобы никто не видел. Если где-то мы идем в кармане, их держать и может читать. Это полезно. чёточки. Вот обычно говорят так вот, я читаю только Серафимовское правило. Это имеется в виду «Три святой» и «Поотче наш», символ веры и «Богородица Дева радуйся». А вот преподобный Серафим Саровский кому эту молитву благословлял? Тем людям, которые имели много детей, с утра до вечера работали в поле со скотиной. И они до обеда читали молитву Иисусову: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного или грешную». А после обеда читали: «Пресвятая Богородица, спаси нас». Весь день так читали. И чтобы эти люди не забыли молитву Тресвятое, символ веры и Богородица Дева радуйся, он благословлял читать это так называемое Серафимовское правило. Так что это полезно читать молитву по чёточкам. Конечно, держа молитву в устах и чётки в руках, они постоянно напоминают нас о молитве. Если кто читает молитву Иисусову, всегда настроить тебе надо так, что, прочитав молитву Иисусову, это как бы золотую копеечку бросил в копилку. Хоть, может быть, где-то и без внимания читал, но когда придет кончина, что-нибудь да и соберется. Поэтому надо читать каждый день молитву Иисусову: «Господи, со вниманием, с покаянным чувством, и Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного или грешную». Ну, как говорят добрые люди, когда вот голодный просит хлеба, говорит: «Дайте мне хлеба, я так голодный, я трое суток ничего не ел». И так вот: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Вот чтобы весь ударение было грешным. И чтобы это было с покаянным чувством, надо об этом не забывать. И тараторить тоже не надо, быстро читать, медленно, протяжно, потому что Богу нужны не слова, а чувства. Богу не нужно не количество, а качество. Мы слушаем вопросы. Пожалуйста, говорите в эфире. Добрый вечер. Добрый вечер. Отец Амвросий, вы простите меня заранее за такой вопрос, но он к сегодняшнему дню относится. Сегодня, 18 февраля, в 1945 году, был замучен в лагерях Карбышев Дмитрий Михайлович, мученически. Он погиб. Вот скажите, пожалуйста, такой страшной смерти его холодной водой обливали, пока он, так сказать, не погиб. Вот скажите, пожалуйста, можно его причислить, перекусить их? Могут ли его церковь причислить? Батюшка, да, погиб генерал Карбышев, который облили на морозе холодной водой, он превратился, да, в лед. И вот можно ли причислить человека к лику святых? Ну, скажем так, что если он верил в Бога и за Христа, его, как вот многих монахов на Соловках обливали, то они как святые мученики. А если не за Христа? А если не за Христа, то это воля Божия. Бог только один судья. И потом, вот я помню, вы все время говорите, вот для чего причисляют его к лику святых? Ведь, может быть, человек нуждается еще в молитвах, действительно. Конечно. Да, есть ли смысл совершать вот такого рода деяния? Это же очень непросто причислить к святых. И для души того человека, может быть, и не полезно, нужно за него еще молиться о покаянии. Ну, просто здесь надо тогда уже сказать так, что могли бы много людей замучить, но даже, можно сказать, за веру, это еще мало. Угу. Еще должны, на это есть комиссия, канонизация святых. Вот мы говорим, что Анна Кашинская 200 лет не была канонизована. Только совсем недавно ее канонизовали. Поэтому канонизация, когда уже на могиле чудеса творятся, и чудеса могут быть, ваше исцеление, больше 100. И прошлая жизнь этого человека. Вот. Тогда уже собирается комиссия, этот вопрос решают, надо ли нет. А то можно и ошибку сделать, какую? Он нуждается еще в молитве церковной, за него надо еще молиться. А тут раз, он уже во святых, и уже никто за него молиться не будет, а только просит его молитв. Уже молебны совершают, но не панихиды. Это опасность. Поэтому мы говорим, что есть люди страдать за Христа, а есть люди страдать за Родину. Вот. Это уже воля Божья. Там Бог знает. Потому что внутреннее состояние человека. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Да, добрый вечер. Вас спрашивает раб Божий Грибачка. С праздником вас, Сретение Господне. Спасибо, Господи. Батюшка, у меня такой вопрос, как кратко. Как могли представители высшего руководства генералитет армии в феврале 17 года, которые принимали присягу, предать своего государя? Объясните, пожалуйста, непонятно это. Ну, знаете, как Христос за 2000 лет предупредил, что есть пастыри добрые, есть наемники, есть волки в овечьей шкуре. Вот как, допустим, узнать волка в овечьей шкуре? Когда волк одевает шкуру овечью, он прикрывает хвост. Тогда видно его клыки. А когда клыки прикрывают, видно его хвост. Так что волк в овечьей шкуре, он всегда видим. Ну и так, как обычно говорят, вот там, почему ты не каялся? Вот, а батюшка вот не соответствует такого. Мы говорим, так вот есть врачи разные, так что и священники разные. Поскольку Господь дал свободу человеку, так что и в 17-м году эти люди, они же получили полную свободу, вот, и могли внедряться и люди, которые и Бога не знают, и страха Божьего не имели, и могли разлагать внутреннее, вот, сверху государство. Ведь мы же знаем, что Господь дал свободную волю и Иуде, а он же все-таки внутри со Христом был среди 12 учеников, а предал Христа. И это во все времена есть и будет. Потому что вот на улице сегодня не было солнца. Я одного человека спрашиваю, или сегодня солнце было? Он говорит, нет. Я говорю, почему? Ну, туман, ничего не видно, тучи. Я говорю, если туда наверх пробраться, там солнце есть? Там есть. Я говорю, вот точно так же наши грехи омрачают наш разум, омрачают нашу душу, и мы Господа не чувствуем. Я говорю, но если человек в молитве постоянно будет обращаться к Богу, то сказано, блаженны чисты сердцем, якобы Бога они узрят. Поэтому и в то время тоже были люди, такие же люди, как и сейчас, вот, которые имели грехи, может быть, и не раскаянные, и омрачался разум, и омрачалась душа их. Да, наверное, нам, батюшка, сейчас вот легко рассуждать, вот почему так поступили, почему не так. А вот так вот представить себя, поместить в те обстоятельства, в ту ситуацию, вот как бы мы себя повели, ведь совершенно неизвестно. Вот нам сейчас кажется, что мы такие правильные, православные, там, готовы стоять за веру, за Отечество. А как вот было бы в тех обстоятельствах? Как вот хватило бы нам веры, терпения, твердости, не было бы у нас малодушия? Это совершенно неизвестно. Вот не поддались бы мы общему такому искушению? Совершенно непонятно, да. Мы, наверное, не можем вот на 100% вот сказать, что мы могли бы быть праведными в тех ситуациях. Мы не имеем права их осуждать. Да, да. Что там было и как там было? А потом ведь мы в понедельник говорили, поскольку Россия во всех отношениях выходила на первое место, вот, и можно сказать, что пала в прелесть очень много грехов нераскаянных. Приходили каяться раз в год, и то не искренне. Лишь бы только получить, отметиться, что был на исповеди. Конечно, пред Богом был недостоин. Вот таким путем пришлось сделать операцию. Революция – это своего рода операция, отделение добра от зла. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. А добрый вечер, батюшка. Скажите, пожалуйста, как вот Псалом 118 я читаю без благословения? Ну, читаю я его где-то в час ночи, в 12 ночи, потому что я долго не сплю сам по себе. И вот мне очень хочется его читать. Ну, это целая акафизма, вы знаете, да? Да. И вот, ну, что происходит? Происходит на, как, вот на каком-то стих, вот там 29-й, 30-й, начинается вот какой-то трепет, слезы. И я даже не могу дальше, я причем я читаю на русском языке. Ну, спасибо, Смашка. Это полезно. Если вам нравится этот катехизма, эти псалмы, читайте, лишь бы они только на душу ложились. Это полезно. Вот. Ну и можно сказать, у святых отцов написано, если когда молишься, и вдруг какие-то слова затронули твою душу, и она умилилась, то остановитесь на этих словах, читайте их несколько раз. То есть проникнуться надо духом, душой, чтобы душа почувствовала вот эти словеса божественные. Ведь Евангелие, когда читаем, и Псалтирь читаем, это две золотые нити, которые ведут нас на небо. И это слово Бога. Это богодохновенные слова. И очень полезно их читать, потому что без молитвы человек и жить-то не может. Это пища для души. Поэтому и сказано, что не одним хлебом человек будет питаться, но всяким Словом Божьим. Так что молитва – это хлеб для души. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер, отец Амвросий. Это раб Божий Виктор. У меня такой вопрос. Можно ли жить в монастыре и не спастись? Конечно, можно. Можно жить со Христом и погибнуть, как погиб Иуда. А вот разбойник жил среди таких людей. Он покаялся, и Господь его принял. Ведь можно одеть монашескую одежду, жить в монастыре и быть мирским. А можно в миру жить, а по духу быть монахом. Есть же такие люди. И мы читаем у святых отцов. Были такие люди, которые жили в миру, а превосходили многих. Таких подвижников, которые прожили по 50 лет в пустыне. Они Господу работали. Ведь для Господа что самое главное? Это смирение. Ну, смирение многие, может быть, не понимают, что это такое. Но для примера так. Вот сейчас мировой кризис. Что делать? Не паниковать. А надо смириться. Сказать: Господи, да будет воля Твоя святая. С работы сняли. Смирись. Значит, так Господу угодно. Значит, так надо. Вышел, машину разбили твою, ударили. Не надо паниковать, а надо смириться и сказать, если не билось, не ломалось, то куда бы все девалось? Значит, так Господу угодно. Ведь без воли Божией ни один волос с головы не падает. Ну и случаев больших и мало до мелочей не бывает. Значит, так Господу угодно. Слава Богу за все. Господу вот это надо. Наше смирение. Поэтому все, какие случаи бывают в жизни в нашей, Господь попускает нам для того, чтобы мы смирились, для того, чтобы мы отдалися в руки Божьи. Потому что нам Господь приготовил новое небо, новую землю. Мы созданы для вечности, а нам Господь здесь на земле дал несколько десятков лет для подготовки в вечность. Я сегодня беседовал с одной женщина, ей 73 года. Вера, ты когда-нибудь исповедовался? Никогда. Я в церковь приходил однажды, хотел и поисповедоваться. Но батюшке сказала какой-то грех. Он махнул рукой, говорит, иди. Вот, говорит, я уже 30 лет и не хожу в церковь. Ну, я говорю, это не значит, что вот пришла ты к врачу на прием с какой-то болезнью. Он сказал, иди. Ты же на этом не остаешься, ты же идешь к другому врачу. Так и здесь то же самое. Ну, не принял он тебе. Может быть, уходит куда-то, или мало ли каких причин. Много. Надо найти другого священника, но все равно покаяться. Пусть даже выгнал тебя. Все равно к другому иди, но надо покаяться. То есть очистить душу от грязи. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Батюшка, благословите, раба Божья Валентина. Господь вас благословит. Батюшка, вот вы знаете, такую у меня вот прям какой-то вот идет одна неприятность одна кругом. То мама умерла, вот сейчас у меня у сына оставила его жена. И вот ребенок, мальчик, тоже болеет, и сын за него так вот переживает. И вот я хотела, вот можно ли съездить? Вот батюшки такие прозорливцы, говорят, свезите, может, вас что-то такое на вас сделают, что ли, кто-то. И вот у меня сын тоже, батюшка, в таком вот сейчас в отчаянии находится. Вот прям пограничное состояние у него. Я так боюсь, как он с собой что не сделал, батюшка. Всегда мы обвиняем кого-то. Вот кто-то виноват, кто-то нам что-то делает. Никто нам ничего не делает. Бог не попустит, ничего не будет. А если Господь где-то что-то попустил к нам, это только для благой цели, чтобы мы пришли к Богу, покаялись, повернулись лицом к Богу. Ведь мы думаем только о земной жизни, не думаем о том, что нас ждут вечные адские муки. Мы об этом даже и не хотим думать. Нам лишь бы только хорошо жилось здесь на земле. Ну что, мама умерла. Все умирают. Нет таких детей, чтобы мама не умерла. У всех и бабушки умирают, все умирают. Потому что мы не для этой жизни созданы, а мы созданы для вечности. Эта жизнь только подготовка идет. Поэтому не надо роптать. Но жена ушла. Почему ушла? Или муж ушел? Потому что нет молитвы, нет в душе Бога, нет смирения, постоянные споры, вот, крик, шум. И не могут друг друга уже терпеть. Смирения-то нет, ни один не желает смириться. Поэтому разводы бывают. А если человек уже вступил в брак, связал себя брачными узами, все навсегда. Есть только одно, как апостол Павел пишет, первое послание, 7 глава, Коринфянам. Если кто развелся с женою, вот, должен примириться. Или жена связана с законом доколе, жив муж. Если муж умрет, свободно выйти. Только за верующего человека. А вот когда мы наберем неверующих, тогда и мучаемся. И потом еще сами себя мучаем, и мужа мучаем, и детей мучаем. Страха Божьего нету. Поэтому мы страдаем и мучаемся. Еще совет такой. Никогда никого не обвиняйте в своих болезнях, в своих страданиях. Там старца надо ехать, искать, что он посоветует, кто нам мешает, кто нам проклял. Наши грехи нам мешают. Как только мы освободимся от грехов, повернемся лицом к Богу, начнем ходить в церковь каждую субботу, воскресенье, все праздники, будем посты строго соблюдать, среду и пятницу, будем жить со всеми в мире, всем помогать, всем добро творить, и у нас в душе будет радость, мир и покой. И вот тогда-то и разводиться не надо. И широкие запросы нам уже не нужны. Лишь бы только прикрыть свое тело и немножко покушать. А то одна матушка сегодня сказала, вот говорят, что голод, голод, Я уже начала, говорит, и больше есть. Зачем? Вперед наедаться, да. Дорогие братья и сестры, послушайте, пожалуйста, хор Свято-Введенского женского монастыря. Пройдите, поклонимся, знаменный распев. Слушайте православную радиостанцию «Радонеж». Напоминаем, что наша передача в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Введенского женского монастыря в городе Иваново, архимандрит Амвросий Юрасов. Наш телефон 959-59-39. Послушайте, пожалуйста, объявление. 22 февраля, в воскресенье, в 14 часов. Союз православных граждан и Союз православных хоругвеносцев проводит молитвенное стояние в защиту поруганной святыни, разрушенного храма Преображения Господня на улице Новаторов. Проезд метро Калужская, улица Новаторов, дом 36. Мы продолжаем принимать ваши вопросы. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Добрый вечер. Это раба Божия Галина. Вот у меня такой вопрос. Я читаю Иисусову молитву, но я не только говорю там меня грешит, я еще прибавляю за моего супруга, за моих детей и внуков. Может быть, это грех, может быть, так нельзя. Машка, вы можете не скорбеть, что можно молиться. Вот, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных. И так можно. И ты мысленно понимаешь, что молишься и за детей, и за мужа, и все, кто к тебе прибежен. Греха в этом нет. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных. И можно чередовать «помилуй меня грешную». Это обычно монахи, которые живут в монастыре, они молятся «помилуй меня грешного». Вот. И если у них родственники есть, то они их поминают на молитве, на службе, на катехизмах, на евангелиях, на главах. Читает эту молитву, она приносит огромную пользу. Конечно, вот человек, когда дышит, он же не замечает, что он дышит. Он этим живет. Точно так же вот и душа. Для души воздух – это молитва Иисусова. Как-то мы говорили, вот если на столе лампа стоит, и она светит, она дает тепло и дает свет. А выключил ни тепла, ни света. Так вот, Господь – это источник энергии, источник любви. Когда мы с Богом, тогда в душе светло и радостно, хорошо и легко. Конечно, не все должно быть все хорошо, хорошо, хорошо. Ведь человек – это частица природы. Если природы, в природе все не так, как надо, но бывает солнце, а бывает и когда и дожди, и ветер, и ураганы, и снег. Ну, все бывает в природе. А потом опять хорошо. Так и поскольку человек – это частица природы, вот. И у души человека может быть то же самое быть. То есть мы должны в этой жизни все перестрадать, все перемучиться. Мне одна матушка инокиня, молоденькая, где-то около 30 лет ей, она плачет, что у нее на душе так тяжело, так тяжело. Прям плачет слезами. Я ей говорю, Вот когда будешь уже взрослый, лет 75 будет тебе там, ты будешь в лопатках сидеть, а маленькие послушницы будут приходить к тебе и скажут: «Матушка, вот у меня в душе уныние, тоска». А ты рукой махнешь и скажешь: «Да я это уже все пережила, у меня все это было. Да вы терпите, все это пройдет, все перемелется, все перетрется. Это надо пережить». Ты подарочек какой-то дашь им для утешения, они побегут да с радостью. Я говорю: «Ты тоже так, все надо перетерпеть, все пережить надо. Потому что жили-то в неге, мамочка все по головке гладила, и никто грубо слов не сказал. А тут приходится все перенести от демонических сил. Почему? А потому что ты стала служить Богу. Ты повернулась к Господу служить. Конечно, дьявол будет мстить за все это. Поэтому потерпеть надо. А потом придет такое состояние, когда это все пройдет, то есть переживешь. И ты станешь на другую ступень, а тебе станет легко и хорошо. Хотя искушения будут другие». Мы слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер, батюшка Амвросий, матушка Анна. Добрый вечер. В последнее время меня очень мучает вопрос. Прочитала в одной книге, что нельзя в храмах ставить свечки, приобретенные в другом месте. А вот на православной выставке, если приобретаешь свечи, можно ставить? У нас храм, например, большой, и я пенсионерка. Ну, хочется поставить вот побольше свечей, но просто вот как часто приходится ходить в церковь, ну, не хватает денег на то, чтобы всем поставить. Я, конечно, основным там иконам покупаю в храме. Ну, понятно, матушка, спаси Господи. Конечно, Господу наши свечи не нужны. Господу нужна наша любовь к Нему. Поэтому человек, он идет, работает, и от своих трудов, вот, чем может Господа благодарить? Ну, свечку поставить, хотя она ему не нужна. Это нужно нам. Показать наше усердие. Вот это надо запомнить. Дальше. То, что вы на выставке взяли и принесли в храм, а в храме там много горят свечей, а вот когда дым поднимается от свечей, сажи, посмотрите, какие стены черные становятся. И порой еще больше потратят деньги на восстановление внутреннего храма. Ведь весь секрет, что не то, что твоя свечка должна гореть до конца. Нет. Лишь бы она только погорела, то есть знак дан, что ты уже поставила. Можно ее погасить. Господь уже это принял. Вот это мы часто забываем. А вот берем много свечей, но ставим. Я почему говорю? Потому что в нашем храме я диаконам говорю: куда вы бросаете много ладана? А такой дым идет. Я говорю: посмотрите вверху. Все черным-черно. И те иконы, которые написаны, уже почернели. А потом ведь батареи стоят. А народу много бывает. Как-никак, а пыль есть. И вот тепло идет, а вместе с теплом и пыль вверх летит, и она остается на стенах. Особенно вот когда горят свечи, тоже ведь дым коптит, и все это поднимается вверх. Поэтому Господу что надо? Наше усердие, наша любовь. Даже порой, я не говорю, что свечку нельзя ставить. Это же и до нашей эры ставили свечи. Это Господу жертва. Если даже нет средств поставить, ну, стой, как сам свеча, гори пред Богом. Батюшка, вот то, что свечи все-таки рекомендуют покупать в том храме, где ты находишься на службе, это, наверное, тоже своего рода лепость, жертва именно в этот храм. Ну, мы об этом говорим. Да, потому что если мы купим на стороне, где-то принесем, то вот даже для ремонта, да, для строительства, ну, допустим, для блок украшения не будет. В одном ничего. Храме, да. А пошла, поставила в другой. это уже не дело, неправильно. То есть, по-видимому, те свечи, которые продаются вот на выставках, в других местах, может быть, это дома можно, да, дома можно тоже возжигать, мы же молимся, когда можно свечи зажигаем, да. Вот преподобный Серафим Саровский, так у него много свечей стояло в келье, он молился во время молитвы. Мы слушаем следующий вопрос, пожалуйста, говорите. Алло. Да, слушаю вас. Добрый день, батюшка Амбросий. Я вот слушала, женщина только что звонила вот перед этим. Она очень страдает от того, что сын развелся там, и мама ее умерла. Но вот по поводу сына, значит, я бы хотела посоветовать ей купить книжку, ну, для сына, или он сам пусть купит. «Как пережить разлуку с любимым человеком». Эту книгу написали батюшки и православные психологи. Очень полезно будет им почитать и утешиться. Спаси Господи, очень приятно. Да, книг много. Особенно книги полезно читать святых отцов. На первом месте это Евангелие. Это слово Бога, а не простого человека. Это полезно. Поэтому и читать и святых отцов надо. Ну, конечно, есть книги, которые и современно написаны, очень полезные. А мы напоминаем нашим радиослушателям о том, что можно внести свое посильное пожертвование на строительство покаянного храма-памятника Вознесения Господня, который строится на площади у железнодорожного вокзала в городе Иваново. Для этого можно отправить СМС-сообщение со словом «храм» на номер 3132. Слово «храм» на номер 3132. И снимут у вас небольшую сумму денег, около 60 рублей, которая будет перечислена на строительство этого храма. Вот, батюшка, и правда, вот мы несколько раз на передачах обращались к нашим радиослушателям. И действительно, слава Богу, были отклики. И говорили, что люди перечисляли какие-то средства, пусть это небольшие средства, пусть это было не так много. Спасибо, Господи. Но, тем не менее, они были, и свою лепту вот наши радиослушатели тоже внесли в строительство храма. Матушка, как сегодня мы ехали, ты еле-еле шла, и говоришь, я все заболела. И я говорю, вот когда придешь на радиостанции, добрые люди помолятся за твое здоровье, все будет хорошо. Как сейчас чувствуешь себя? Да, слава Богу, легче, да, батюшка. На сколько процентов? Да на много процентов, да. Ну вот. Да, на радиостанции как-то сразу оживаешь. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Вот хочу сказать тоже о православном воспитании детей. Мы сегодня вот вручали икону Матери Божией воспитания в Свято-Елизаветинскую гимназию. Это при Марфо-Мариинской обители милосердия. Вот это наш центр «Радость материнства» ведет такую большую программу. Вручаем иконы в детские дома, в школы. В московскую школу тоже вот вручили начальнику департамента окружного управления образования Центрального административного округа. И вот все, кто хочет, какие школы вручить и нам помочь тоже в этой программе, и в том числе прийти на лекцию по православному воспитанию детей, которую будет проводить Шишова Татьяна Львовна, мы приглашаем за Иконоспасский монастырь, Спасский собор, 24 февраля на лекцию о православном воспитании детей. И телефон, пожалуйста, 8-916-369-46-65. Милости просим. Батюшка, и вопрос такой вот. Все же многие родители не уделяют такого особого вот, знаете, значения православному воспитанию детей. Очень формальный такой поверхностный подход, а само воспитание слово переводится как питание высоким. Вот как вот можно родителям донести эту мысль, что ведь первый спрос будет с родителей там, вот как мы читаем и очень часто слышим от наших батюшек, что первый вопрос будет о том, как они воспитали своих детей. Вот ответьте, пожалуйста, прокомментируйте. Спасибо, Господи. Конечно, родители многие так. Отдали в детсад, отдали в школу. И пусть воспитатели и пусть преподаватели воспитывают детей. А сами не смотрят за ними. Как они ведут себя, что они смотрят. Даже не обращать внимания. Поэтому вот отец Дмитрий Смирнов, он постоянно говорит, что надо телевизор от детей убрать, иначе они получат духовный вред, потому что они не разбираются, что смотреть, а все подряд смотрят. И, конечно, у детей надо воспитывать первое послушание, вот целомудрие и нравственность, чтобы они не раздражались, не ругались, не возмущались, а родители должны показать пример, как надо себя вести. А то многие говорят детям, а пример не показывают. Если мамочка дома постоянно устраивает скандалы, осуждает всех, кричит и шумит, а дочке, допустим, там 5-7 лет, она выйдет во двор с подружками, она покажет характер своей мамы. Один к одному. И сказано, с кем поведешься, того наберешься. С преподобным преподобным будешь, а со строптим развратишься. И поэтому мамочки должны знать, что ребенок в течение 2 лет он уже знает, допустим, русский язык, уже разговаривает. У него память как магнитофонная лента, все записывает. Не думайте о том, что ребенок ничего не понимает и ничего не знает, а подсознание у него все записывается. Ребенок все сечет. Может, он даже не обращает внимания, но в нем уже это все заложено, программа. От родителей. Поэтому и родителям надо быть всегда мирными, спокойными, уравновешенными, всегда быть на молитве, ревность должна быть, чтобы в церковь ходили, строго посты соблюдали. И тогда и дети будут это видеть и будут пример брать от своих родителей. Я же рассказывал как-то, вот отец Сергий Канабас, Успенский здесь, Успенки, когда он маленьким был, я спрашивал, Вера Сережа, а как ты пришел к Богу? Я в Почайской лавре служил, а он там был послушником, ему 17 лет. А он говорит, а вот однажды я в кроватке спал, вижу на кухне, мама на коленях стоит и молится. А я не понимал, что она делает. Я из кроватки кричу, мама, а что ты там делаешь? Ага. Она подбежала ко мне, накрыла меня одеялом. Сережа, спи, спи, спи. И сама пошла опять молиться. Я из-под одеяла опять вот смотрю, что он там делает. Она опять молится. Потом опять говорю, мама, а что ты там делаешь? «Спи, я тебе сказала», — опять завернула. Вот это было первое в моей жизни желание молиться. Вот маленький пример. Вот, ну, и я так вот рассказываю о нем. Он позавчера был. «Ты чего там про меня рассказываешь?» «Я да ничего, это полезно для других». «Ну ладно», — говорит. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Алло. Да, добрый вечер. Здравствуйте. По празднику вас встретим Господня. Спасибо, Господи. Бог вам помощь, доброго здоровья. Вопрос следующий. Вот неоднократно слышал про радио от священников, что имя Бога Создателя, Бог Отец, Иегова, Сваоф, что это имя одного и того же Бога. Но, читая книгу вторую Моисея, Исход, 3 глава, стих 2, где описано явление в купине Господа, там же стих начинается с того, что явился ангел явился, который назвал себя Богом, и имя ему Иеговы. Таким образом, получается несоответствие, что имя Иеговы принадлежит всего лишь ангелу, а не Богу Создателя. Также этот ангел сказал, что я Бог Исаака, Авраама и Якова, но он не сказал, что он Бог Адама и Богу Евы. Опять же, несоответствие, неувязка получается. Ну хорошо, спасибо, Господи. У меня знакома одна матушка в монастыре. Она Библию дала своей маме, которая в церковь не ходит. Она почитала Библию и потом говорит, дочка, забери эту Библию. там не поймешь, что там написано. Вот. А да. Что, говорю, такое написано? Ну как? Вот Адам, да. И Ева. Ева родила Каина, а второго сына Авеля. Каин убил Авеля, взял свою жену и ушел в страну Нод. Какая это глупость. Первый ребенок, второй, и убивает и берет свою жену. Какая это глупость. Но она ей объяснила, говорит, мамочка, это же Библия. Там же нет таких подробностей. Может, уже прошло где-то 300 или 400 лет, когда совершилось это убийство. Там уже было народа множество. Это самое упоминается грех убийства. Так что мы вот и говорим о Боге. Как Господь сам себя проявляет? Допустим, Аврааму явилась Святая Троица в виде трех ангелов. Так это не значит, что три ангела явились. В виде их. То есть Господь сам себя открыл, потому что Бог – это чистейший дух, Бог – это любовь. Он открыл себя вот таким путем. И то, что написано в Библии, помните, как святитель Филарет, митрополит Московский, говорит, если в Библии было бы написано, что Иона заглотил кита, я бы ты в это поверил. Потому что это написано в Библии. И Библия, вот, она уже много тысяч лет. Поэтому вот эта монахиня сказала своей маме, «Мам, какая же ты мудрая! Как же ты так все мудро догадалась! Сколько профессоров, академиков изучают Библию, уже сколько масса книг! До этого не могли дойти, а ты уже дошла!» Так что на это обращает внимание. Если есть Бог, все вопросы решаются. Потому что мы в мире видим, что Бог проявляет себя в разных именах. А имен этих где-то 90. Дорогие братья и сестры, нам передали списки помолиться. О здравии Евдокии, Николая, Николая, Марии, Игоря, Екатерины с очадами, Тамары, Галины и Михаила, Дмитрия, Татьяны, Александра, игумена Феофании, игумена Трифона, о упокоении убиенного Александра, Александра, Анисии, Клавдии, Петра, Петра, Филиппа, Федора, Федора, Анны, Пелагеи, Виктора. Батюшка, наша передача подходит к концу. У нас осталось совсем немного времени. Что мы можем сказать еще в завершении о страхе? Как нам все-таки избавиться от этих всех страхований? Как научиться все-таки надеяться на помощь и милость Божию? Укрепиться в вере? Ну что, без воли Божьей ничего не бывает. Даже крыло мухи имеет вес. Значит, ничего не бывает без воли Божьей. Вот. И страх Божий должен быть всегда у нас, чтобы Господа ничем не оскорбить. Даже тем всегда всецело предаться воле Божию, и этим будет, что Господу приятно. Ведь человек ничего не потеряет. Господь сказал, не бойтесь убивающее тело, бойтесь, кто может убить вашу душу. Потому что душа-то, она может погибнуть без Бога, стать мертвой. А тело что? Это одежда нашей души. Поэтому нас Господь приготовил к вечности. Так что вся жизнь наша в руках Божьих. Поэтому и читается на ктениях, нашу всю жизнь предадим Господу. Дорогие братья и сестры, благодарю вас за внимание. Просим ваших святых молитв простить.